17 глава. А Леонид Евдокимович Истухин воевал совсем по-другому. Он побывал под Смоленском и Харьковом, командовал пехотным взводом, потом ротой, был контужен. В начале 43-го года полк, в котором служил Чистухин, после переформирования направили в район будущего Орловско-Курского сражения. Однажды Чистухина вызвали в штаб полка. «До войны вы, кажется, работали в милиции?» — спросил начальник штаба. «Так точно», — подтвердил Леонид Евдокимович. «Вами интересуется капитан Бузин из особого отдела», — сказал начальник штаба и вышел из комнаты. Минут через пять в комнату вошел незнакомый офицер, коротко представился, сел к столу. «Дело такого рода», — сходу без предисловий начал капитан Бузин. «В последнее время на участке расположения нашего корпуса участились случаи выброски вражеской агентуры. Из допросов захваченных агентов возникает картина. Немцы готовят наступление. Особенно их интересуют железнодорожные и шоссейные дороги и, главным образом, пересечение коммуникаций. Они хотят иметь здесь свои глаза и уши. Мы должны закрыть эти глаза и отключить эти уши». «Кто мы?» — не понял Чистухин. «Органы военной контрразведки». «Ясно», — кивнул Леонид Евдокимович. «У нас большие потери личного состава», — продолжал капитан. «Поэтому для участия в операциях по обеспечению безопасности армейских тылов привлекаются линейные подразделения, в частности, ваша рота. С учетом вашего, как командира роты, довоенного опыта работы в милиции». «В роте много новичков», — нахмурился Чистухин. «Недавно пополнились». «Выбирать не приходится», — вздохнул Бузин. Он вытащил из планшетки крупномасштабную карту, развернул ее на столе и тщательно разгладил. «В окрестностях вот этого населенного пункта», — показал капитан, — «через два дня ожидается приземление группы немецких парашютистов. Вот здесь должна находиться ваша рота. Задача — организовать заградительную линию между предполагаемым местом приземления и железной дорогой. Рубеж с юга — заболоченный кустарник, на севере — опушка леса. Центральный объект наблюдения и перекрытия — старая грунтовая дорога, идущая от торфоразработок. Общее руководство операции поручено мне. Я буду у вас завтра. Роте прибыть в назначенный район сегодня ночью, не позднее утра. Транспортом будете обеспечены». Всю ночь рота скрытно передвигалась к месту своего нового расположения. Машины шли с потушенными фарами. За полчаса до рассвета старший лейтенант Чистухин развернул два взвода в укрытиях по обе стороны заброшенной грунтовой дороги, связывавшей торфяники с железнодорожным переездом. Третий взвод расположил прямо на дороге, приказав бойцам с наступлением дня имитировать ремонтное подразделение, рубить валежины, зачищать их и укладывать на проезжей части там, где образовались впадины. Четвертый взвод был посажен в резерв. в два полуразвалившихся сарая около переезда. Капитан Бузин, прибывший днем, нашел действия старшего лейтенанта Чистухина в основном правильными, посоветовав только четвертый взвод, разделив его пополам, разместить на флангах роты, около болота и на лесной опушке. В случае огневого столкновения резерв вряд ли понадобится, сказал Бузин. До затяжных действий, я думаю, дело не дойдет. Бой будем вести скоротечный, имея целью взять живыми как можно большее число парашютистов. А если не дадутся, тогда на уничтожение. Но это в самом крайнем случае, если исчерпаем все возможности захвата. Капитан привез с собой трех оперативников, двух плечистых старших лейтенантов и очень молодого, почти мальчишеского вида лейтенанта. Сняв с себя форму и переодевшись в сильно поношенные, покрытые многочисленными заплатками телогрейки, все трое тут же ушли в сторону торфоразработок. Они будут принимать десант под видом ранее осевших в этом районе агентов Абвера, объяснил Бузин. По имеющимся данным, все ожидаемые десантники – бывшие наши военнослужащие из числа предателей, прошли у немцев специальную подготовку. Народ отпетый. После приземления – будут изображать из себя отряд сотрудников местного НКВД, конвоирующий на станцию пойманных в лесу диверсантов. По немецкому плану роль дезертиров отводилась тем троим агентам Абвера, которые были заранее сюда заброшены и должны были все подготовить. Мы их обезвредили и получили от них все сведения. И теперь, по нашему плану, роль приемщиков исполнят наши люди. «А они знакомы друг с другом?» — спросил Чистухин. «Кто они? Новая группа и старая?» «Нет, не знакомы. Слушайте, а если у вас так дело поставлено, зачем же моя рота понадобилась?» «Для надежности. Наш расчет построен на показаниях захваченных агентов. Условно мы им поверили, но все может случиться, любая неожиданность, а ни один фашистский шпион уйти отсюда не должен». «Сюда не только одна ваша рота переброшена. На флангах у вас находится еще несколько подразделений. Железная дорога прикрыта в зоне нескольких километров». «Значит, эти трое оперативники на большой риск пошли?» «Конечно, но что поделаешь, война. Она, брат, без риска не бывает». «Это верно. Слышь, Чистухин, а насчет ремонтных работ это ты сам догадался или кто подсказал?» «А чего тут подсказывать? Элементарное дело». «Молодец, оперативное мышление у тебя развито. Я ведь в столичной милиции до войны служил, а не где-нибудь». «Выходит, не зря я твою кандидатуру выбрал, а?» «Погоди хвалить, капитан. Дай сперва дело до конца довести». Дезертиры вывели немецких парашютистов к месту расположения роты Чистухина точно в назначенное время. Было раннее утро. Отряд НКВД двигался по дороге двумя шеренгами. Одна вдоль левой обочины, другая вдоль правой –